Кто бы мог подумать? Но я рад, что мы так славно посидели. Надо же было отпраздновать ваш первый самостоятельный выезд. Причем очень нелегкий, верно? За 2,5 часа можно ли выспаться? Тем не менее, я решительно встал в 7:30, а в 8, побрившись и приведя себя в полный порядок, уже спустился в столовую. Но завтракать мне пришлось одному. Миссис Холл невозмутимо поставила передо мной тарелку с омлетом и сообщила, что мистер Фарнан уже уехал вскрывать лошадь лорда Халтона. По-видимому, он предпочел совсем не ложиться. Я доедал последний поджаренный хлебец, когда в комнату влетел Фарнан. Я уже привык к внезапности его появлений и даже не вздрогнул, когда, рванув дверь, он прямо-таки прыгнул к столу. Лицо его выглядело свежим и бодрым, и он, по-видимому, был в прекрасном расположении духа. «В кофейнике что-нибудь осталось? Я выпью с вами чашечку!» Он рухнул на жалобно заскрипевший стул. «Ну, можете не волноваться. Вскрытие показало классическую непроходимость кишечника. Несколько петель совсем почернело и вздулось. Я рад, что вы не стали тянуть и сразу избавили беднягу от страданий. А моего приятеля Сомса вы видели? Ну как же! Он присутствовал при вскрытии и начал было прохаживаться на ваш счет, но я его угомонил. Сказал просто, что ему следовало бы вызвать вас гораздо, гораздо раньше, и что лорду Халтону вряд ли будет приятно узнать о том, как мучилась его лошадь. На этом я с ним и расстался. Будущее сразу представилось мне в несравненно более розовом свете. Я подошел к бюро и достал еженедельник. «Какие из утренних визитов вы думаете поручить мне?» Фарнан просмотрел вызовы, составил короткий список и протянул мне листок. «Вот для вас несколько приятных, простых случаев, чтобы вы освоились». Я уже пошел к двери, но он меня окликнул. «Мне хотелось бы попросить вас об одной услуге. Мой младший брат должен сегодня приехать из Эдинбурга. Он учится там в ветеринарном колледже, а семестр кончился вчера. Добираться он будет, голосуя на шоссе, а когда окажется уже близко, вероятно, позвонит. Так вы не могли бы подъехать, забрать его?» «Конечно. С большим удовольствием. Кстати, зовут его Тристан». «Тристан?» «Да. А я ведь вам не объяснил, вас, вероятно, и мое несуразное имя ставило в тупик. Это все наш отец, отъявленный поклонник Вагнера. Главная страсть его жизни — все время музыка, музыка, и в основном вагнеровская. Признаюсь, и я ее люблю. Да, но вам, в отличие от нас, не приходилось слушать ее с утра до ночи, а вдобавок получить такое имечко, как Зигфрид». «Правда, могло быть и хуже. Вотсон, например. Или Погнер. И то верно. Зигфрид даже вздрогнул. Я и забыл про старину Погнера. Пожалуй, мне еще следует радоваться». Уже вечерело, когда, наконец, раздался долгожданный звонок, в трубке послышался удивительно знакомый голос. «Это Тристан Фарнан. Знаете, я был принял вас за вашего брата. У вас совершенно одинаковые голоса». «Это все говорят?» — он засмеялся. «Да-да, я буду вам очень благодарен, если вы меня подвезете. Я нахожусь у кафе «Остролист» на Северном шоссе». По голосу я ожидал увидеть копию Зигфрида, только помоложе. Но сидевший на рюкзаке худенький мальчик был совершенно не похож на старшего брата. Он вскочил, отбросил со лба темную прядь и протянул руку, озарив меня обаятельнейшей улыбкой. «Много пришлось идти пешком?» — спросил я. «Да немного».